Глава 17. Папа, не убивай Виктора. Едва воин Воскобейникова очутился в коридоре, как раздался хлопок выстрела из плазменного ружья. Затем второй, третий. Перед Артуром тут же вспыхнул фиолетовый энергетический щит, в который и угодили заряды плазмы. Дальше к происходящему присоединился я. Выскользнул из лифта наружу, встал с левой стороны от воина и выставил перед нами огненную линзу и тут же активировал астрального воина, приказав ему обезвредить и обездвижить противника, но не убивать. «Милорд, встаньте мне за спину!» — потребовал Артур, целясь из энергетического пистолета в одну из дверей, в данный момент открытую. «Мой щит выдержит сотню таких попаданий, а у оружия противника всего 6 выстрелов!» «Успел рассмотреть стрелявшего?» — поинтересовался я, проигнорировав требования воина. Самому удалось разглядеть лишь часть тела противника, облаченного в серый плащ с глухим капюшоном, напрочь скрывающим лицо. «Нет, конечно, у него маскировка А-класса. Это моя система обнаружения вскрыла стрелка, так бы мы вообще его не увидели. Милорд, прошу!» — вновь начал уговаривать Артур, но в этот момент из-за открытой двери раздался звон разбившегося стекла, а затем вопль полный ужаса. «За мной!» — тут же сориентировался я и рванул вперед. В несколько шагов, добежав до дверного проема, применил астральный щит и, прикрывая ими свои голову и грудь, шагнул внутрь. Спешил я по простой причине — не хотел, чтобы нападавший ушел. Все же астральный воин может удаляться от меня на очень ограниченное расстояние, а мне нужно было поймать стрелка из плазменного ружья, потому что догадывался, по чью душу пришел в гостиницу убийца. Опасения оправдались. Миновав короткий коридор с большим зеркалом, я выскочил в гостиную, со вкусом обставленную дорогой мебелью. Однако сейчас весь вид портил труп на полу и растекающаяся под ним лужа крови. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, чье тело вижу. Морис Кассар. Так что, не останавливаясь, я метнулся в распахнутую слева дверь, очутившись в спальне, и поспешил к разбитому окну. Подскочив к подоконнику, выглянул наружу. Вот черт. Человек в сером плаще валялся у основания здания, и его поза говорила лишь об одном — мертвый. Причина смерти тоже была очевидна. У убийцы отсутствовала голова. Бездна. Как это могло произойти? Я же приказал астральному воину не убивать. Да и не мог он совершить подобное. Тогда кто или что? Удар в щит, которым я прикрывался все это время, был силен. Способность предтечь не выдержала попадания, но отклонила снаряд, который с визгом ушел вверх, угодив в потолок. В следующий миг сработали мои инстинкты. Опустившись на колено, я перекатился в сторону и коротко приказал вбежавшему в комнату Артуру. «Назад! На улице стрелок! Мой щит 2-го уровня снес!» «Совсем с ума сошли, твари хрункины!» — выругался воин. «В столице стрельбу устроили!» «Милорд, убитый в гостиной комнате! С ним вы хотели встретиться?» «Да, и он должен был передать мне важную информацию, касающуюся моего рода!» «Артур, ты наверняка знаешь, как поступить верно в сложившейся ситуации. Действуй!» «Я уже связался со службой безопасности столицы», — отозвался воин. «Милорд, вы дворянин, к тому же глава рода. Нападение на одаренного вашего уровня — чрезвычайное происшествие. Тот, кто совершил это, обречен. Скоро сюда прибудет отряд охраны и имперский следователь, так что нам придется подождать». «Вы можете покинуть спальню, не подвергая себя опасности?» «Господин Огнев, стрелявшего в вас из дальнобойной винтовки только что обнаружили мертвым в 3 кварталах от гостиницы», произнес виконт Самарин, он же имперский следователь по особо важным делам. «Мы уже 1,5 часа общались с ним в небольшом кабинете, любезно предоставленном нам хозяином заведения. Я рассказал следователю все, иного выхода просто не было. Пришлось поведать и про покушение на Искре, и про договор с младшим арбитром Лиги, и про информацию, которую Морис мне должен был передать. Утаил только про клан Железных, единственной ниточки, которая могла вывести меня на заказчика. «Как думаете, господин Огнев, стрелок знал, в кого стрелял?» — поинтересовался следователь. «Вряд ли. Мы прибыли на место инкогнито, я даже переоделся, чтобы во мне не распознали дворянина». «Что ж, давайте закончим на этом допрос». Самарин поднялся из-за стола. Возможно, я навещу вас в ближайшее время в Академии для уточнения некоторых нюансов. И да, с этой минуты к вам и вашим родственникам будет приставлена охрана. Возражать не советую, в противном случае вас насильно вернут к месту службы. Дело, как понимаете, серьезное. Нападение на главу рода в столице, такого не случалось лет 10. Уладив последние тонкости, мы с Артуром, наконец, покинули гостиницу. Правда, теперь нас сопровождали два малоприметных человека. К счастью, с нами в транспорт они не сели, двинулись следом на своем. «Да уж, милорд, навели вы шороху», — произнес Артур, когда мы уже отъехали от гостиницы. «Не удивлюсь, если о ваших приключениях скоро узнает вся столица. Кто-нибудь точно проболтается?» «Вряд ли», — ответил я. «Следователь точно не станет распространять информацию, а больше никто не знает моих имени и фамилии. Камеры видеонаблюдения внутри отсутствуют, политика хозяина гостиницы, а записи с тех, что снаружи, уже изъяты следствием. Да и моя личность неизвестна в столице». На самом деле меня сейчас беспокоило совсем другое. Тот, кто отдал приказ устранить Мариса. Все же мой информатор был не пешкой, а целым арбитром, хоть и младшим. Я был уверен, что его убрали не свои. Лига пустоты не стала бы работать так грубо. Значит, убийц нанял тот же неизвестный, который заказал моих отца с братом и хотел устранить меня. И чье имя собирался назвать Марис Кассар. Что ж, есть шанс, что он подстраховался, и нужная информация есть у моей матери. До нее врагу будет сложнее добраться. «Виктор, ты совсем не можешь без приключений!» Такими словами встретила меня Мария. Конечно же, Артур доложил ей о происшествии, поэтому, когда мы въехали на территорию особняка Воскобойниковых, она встречала меня прямо в холле. На лице девушки была нешуточная тревога, и это заставило меня мысленно нахмуриться. Похоже, девушка испытывает ко мне серьезные чувства, а это не входило в мои планы. Неужели увлечение княжны переросло в настоящее чувство? «Мария, я и подумать не мог, что какой-то отморозок решится устроить стрельбу в столице!» Пришлось повиниться мне. «Но ведь все обошлось. Будет мне уроком на будущее. И да, если бы не ты, я, скорее всего, сейчас лежал бы в регенерационной капсуле». «Ну уж нет, Огнев. Одними оправданиями и неловкой благодарностью ты от меня не отделаешься сегодня», прошептала мне на ухо девушка, после чего потащила за руку. «Идем, покажу тебе твои покои». И показала. Раза 4, не меньше. Отдых в особняке закончился утром следующего дня вместе с приездом отца Марии. К счастью, княжна к тому времени покинула мои покои, а сам я, по уже сложившейся в академии привычке, вышел на пробежку. Для подобного занятия на личной территории Воскобойниковых имелась отличная спортплощадка, скрытая в глубине сада. Вот там меня и застал глава рода. «Молодой человек, уделите мне несколько минут своего времени. Это важно», — раздалось за моей спиной, когда я, уже усевшись в позу лотоса, погрузился в астрал. Моя физическая оболочка постепенно менялась под воздействием праны, из-за чего мне периодически приходилось наводить порядок и с астральным телом. Поднявшись, я повернулся на голос и встретился взглядом с высоким широкоплечим мужчиной в военной форме, знаки различия которой говорили, что передо мной стоит генерал. Кто он такой, догадался сразу. Все же Мария рассказывала, что отец у нее командующий первой космической десантной армией, то есть настоящий боевой офицер. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить?» Мое тело приняло стойку смирно. «Курсант Огнев, первый курс Императорской Академии. В настоящий момент числюсь в краткосрочном отпуске по семейным обстоятельствам. Здесь нахожусь по...» «Вольно», — улыбнулся князь. «Курсант Огнев, с этой минуты обращайся ко мне, Евгений Сергеевич. Мне на службе эти чины поперек горла. Пошли. Разговор у меня к тебе имеется». «Хорошо, Евгений Сергеевич», — ответил я и двинулся за генералом. Что меня удивило, Воскобойников был один, без сопровождения. Оказавшись в особняке, сразу же направились в крыло, где располагались хозяева, и это чуть насторожило меня. Значит, предстоит очень серьезный разговор. А когда мы вошли в кабинет, и генерал закрыл двери на ключ, жестом указав на одно из четырех кресел, стоящих вокруг журнального столика, стало ясно. Отец Марии что-то задумал. «Ну, посмотрим, что хочет предложить мне этот смертный». Князь тем временем прошел к стене, достал из большого бара два бокала и бутылку, заполненную янтарной жидкостью, после чего вернулся. Разлил напиток по чуть-чуть, буквально на два пальца. Один бокал пододвинул ко мне, с другим уселся напротив. Я принял предложение выпить. «Пусть наши рода процветают», — произнес Воскобойников, отсалютовав бокалом. Я ответил ему тем же и одним глотком выпил. От горла к пищеводу тут же прокатилось пламя. Хорошее пойло. Я даже вспомнил, как однажды меня угощала подземная раса полудемонов. Там выпивка была раз в 100 ядрёней, но так и у меня тело обычного смертного. «Хорошо держишься», — произнес генерал, которому не удалось так же легко перенести последствия алкоголя. «Знаешь, что ты сейчас выпил?» «Даже не буду пытаться угадать», — честно признался я. «Это вегосский самогон. Производится в государстве Ишим на одной единственной планете. Не более 50 бутылок в год. Стоимость одной — примерно как одна планета аграрного типа, вроде такой, как твоя Искра. К чему это я, понимаешь?» «Догадываюсь», — кивнул я. «Отлично. Смотри, какая у нас ситуация. Мария — не избалованная девочка, но она привыкла жить в комфорте, и, будем честны, ты даже близко не сможешь предложить ей приемлемые условия. Да что говорить, у вашего рода даже нет собственности в столичном мире. Поэтому я задам тебе вопрос. Чего ты хочешь?» «Евгений Сергеевич, вы намекаете, что я дружу с вашей дочерью в корыстных целях?» Мне пришлось изобразить на лице едва сдерживаемый гнев, хотя вся ситуация на самом деле вызывала у меня лишь улыбку. Как же я давно не развлекался во все эти игры смертных. Не дай бездны еще войду во вкус. «Я спрашиваю, как ты собираешься создать моей дочери приемлемые ее статусу условия?» Пошел на попятную генерал. «Оно и понятно. Оскорблять меня у него формально нет никаких прав, а вести себя откровенно грубо... Настоящие дворяне не позволяют себе столь недостойного поведения». Я покрутил в руках бокал. «Так, а ведь этот предмет выточен из цельного куска горного хрусталя. А что, если применить к нему создание души?» Мысль тут же перешла в действие, и вскоре у меня в руках был истинный артефакт с вместимостью 70 частиц духа. Я тут же наполнил бокал энергией предтеч, поставил его на стол и подтолкнул к хозяину кабинета. «Евгений Сергеевич, посмотрите, что случилось с этим хрустальным кубком». Воскобойников нахмурился, но все же принял игру и взял бокал в руки. А через секунду его взгляд изменился, сначала на удивленный, а после в глазах князя заплясали искорки веселья. Поставив артефакт на стол, он откинулся в кресло и произнес, улыбнувшись. «Удивил. Пожалуй, ни у кого в империи нет кубка, способного держать в себе частицы духа. Так вот, почему мне не удалось по своим каналам ничего разузнать о тебе. Что ж, один вопрос отпадает». «Теперь моя очередь спрашивать», — поинтересовался я, тоже улыбнувшись. «Справедливо. Что ты хочешь узнать, только в пределах разумного? Зачем отдали дочь в академию? Она же у вас одна, если я правильно информирован». «Кто ж меня спрашивал?» — проворчал генерал и вновь взял бутылку, чтобы наполнить бокалы. «Сама пошла, не спросив разрешения. Мне, конечно, сообщили, но я не успел перехватить. Одна надежда — не пройдет отбор и не согласится на последнее испытание. Держи». «Благодарю», — ответил я, принимая бокал. В этот раз генерал налил половину. Мы выпили. Помолчали. Воскобойников молча поднялся, прошел к столу, взял с него большой коммуникатор, что-то проделал с экраном и вернулся. Протянул мне. «Вот, посмотри. Благодаря этому видео я с тобой завел разговор, а не приказал покинуть особняк сразу, как увидел». Я запустил видеофайл и с интересом стал наблюдать за космическим сражением. Лишь через десяток секунд понял, что мне показывают тот бой на орбите планеты, когда произошел пробой Альфа. Подняв глаза на генерала, спросил: «Евгений Сергеевич, в данном случае я поступил так, как и любой другой на моем месте. По статистике, лишь 10% последовали бы твоему примеру. Остальные не готовы сражаться с врагом. Виктор, я ценю смелость и готовность к самопожертвованию, а ты, помимо этих качеств, показал в бою живой ум и сноровку. Выбора иного не было. Если бы враг прорвался к планете, было бы много жертв», — ответил я. «Вот я и говорю, что для тебя это был единственно верный вариант действий. И потому задам тебе следующий вопрос. Насколько серьезно у вас с моей дочерью? Интересуюсь, потому что до тебя она никого не приглашала на земли рода». «Евгений Сергеевич, буду честен. Ни я, ни Мария не говорили о том, как далеко зайдет наша дружба. Однако после вчерашнего происшествия в торговом квартале я считаю, что не вправе подвергать ее жизнь угрозе». «Правильные слова», — кивнул князь. «Значит, не разговаривали. Что ж, неудивительно. Времени прошло меньше месяца, как вы познакомились. Ладно, задавай свой вопрос. Как вы относитесь к холодному оружию?» Генерал поперхнулся. «Виктор, ты меня сегодня решил удивить до изумления? Стоп, неужели Мария рассказала о моем увлечении?» «Нет, что вы», — улыбнулся я. «Дело в другом. Мне привезли с родины два отличных клинка. И, если честно, один я собирался подарить вам, но не знал, как отреагируете на такой подарок. А у Марии не стал спрашивать, как-то неудобно было». «Ну, пошли покажешь, что у тебя за клинки. Я, смею заверить, очень большой ценитель холодного оружия». Пришлось из кабинета пройти в гостевое крыло, подняться на второй этаж, а после разбудить сил Авана, в комнате которого хранился футляр с оружием. Забрав их, я велел своему человеку продолжать отдыхать и двинулся назад, в холл, где меня ожидал генерал. «Евгений Сергеевич, выбирайте тот, который вам больше понравится», — предложил я, положив коробку на один из роскошных, обшитых бордовой тканью диванов. Откинул крышку и посторонился. «Вах», — произнес князь, едва осмотрел мечи. «Двуручное. Оружие по-настоящему опытных воинов». Вытащив один из мечей из ножен, он умело крутанул его, с гулом рассекая воздух, и плавно опустил на плечо. Затем нанес восходящий удар, шагнув назад, и снова крутанулся на месте, описав вокруг себя стальное кольцо. Затем перехватил меч таким образом, что клинок лег на его левое предплечье, и повернулся ко мне. «Граф, я вынужден тебя спросить, где ты взял столь великолепные экземпляры?» — спросил генерал, шагая ко мне. «Стоп, там же есть второй меч. Ты как, умеешь сражаться на таких? Есть соответствующие базы знаний?» «Базы нет, но опыт владения двуручным мечом имею», — улыбнулся я. «Вы предлагаете тренировочный бой?» «Да», — глаза князя горели азартом. «Согласен? А то не поверишь, последний раз звенел сталью месяца два назад». «Что ж, давайте проведем тренировку», — улыбнулся я, подходя к коробке. «Пойдем на улицу?» «Нет, конечно», — рассмеялся князь. «Не хватало еще, чтобы потом в столице ходили новости, как генерал Воскобойников решил зарубить жениха своей дочери. Ну или наоборот. Здесь позвеним. Шумоизоляция в особняке хорошая, никого не разбудим. Только отойдем в центр, чтобы не зацепить мебель». Мы прошли на середину холла и встали в 3 метрах друг от друга. «Атакуйте, Евгений Сергеевич», — предложил я, улыбнувшись. «Сам напросился», — с хитрой улыбкой ответил генерал и нанес первый удар, который я ловко принял на скользящий блок. А в следующий миг раздался звонкий девичий крик. «Папа, не убивай Виктора, он хороший!»